Глава 32. Если бы мне кто-то сказал еще месяц назад, что я не только буду спать с мужиком, назвавшим меня БУ товаром, но и буду позволять трахать себя на рабочем месте, как какую-то легкодоступную девку, я бы как минимум покрутила пальцем у виска. Хочется хорошенько дать себе леща, чтобы не млеть, как незнакомо кто от Потапова. Благо еще хватает ума держать это в себе, а не вовсю демонстрировать. Непослушными руками натягиваю на себя штаны, в очередной раз поражаясь, как лихо может перевернуться жизнь. Еще недавно я бы осудила любую девицу за такое поведение, а сейчас... А сейчас мне даже не стыдно. Белое платьишко мне придется снять. Хоть одно радует в этом круговороте, я не превратилась в мямлю, смотрящую в рот Сережи. Но и желание его поддеть никуда не делось. А обязательно было в меня? Было бы определенно хуже, если бы на тебя. Ну, тут не поспоришь. Не делай так больше, в смысле вне дома. Одно радует. Потапов тоже не в ладах с головой и с руками. Хотя, как и я, старается это не демонстрировать. То, как он сейчас пытается застегнуть ремень, вызывает во мне неконтролируемую улыбку. Ничто так не может радовать, как чужие проблемы. А они у него определенно есть. Его главная проблема – это я. Может, я слишком самоуверена, но готова поклясться, что никого он на работе в Сестринскую не затаскивал, теряя голову. От этого осознание приятно. И одновременно страшно. Потому что чувствую и вижу, ему не нравится зависеть от собственных желаний. Ну, знал же, что не нужно было это начинать. Что-что? У меня слуховые галлюцинации, или он действительно сейчас это ляпнул? Что ты сейчас сказал? Что пора прекращать. Еще раз. Тебе уши почистить? Трахаться на работе пора прекращать. Можно подумать два раза эта система. Сам затащил меня в Сестринскую, нагнул, а теперь еще и жалуешься? Я жалуюсь на себя. Хотя если бы ты намеренно не вертела передо мной своей задницей, ничего бы сейчас не было. Ничего бы не было, если бы ты типа случайно не захотел взять субботнюю ночную смену. Сам напросился, вот и пеняй на себя. Я тебя ни в чем не обвиняю. Да неужели, а как это называется? Это называется «ёбнулся на всю голову из-за тебя». И знаешь что? Ты меня реально задолбала своими нарядами. На мне вообще-то медицинский костюм. Придраться не к чему, да? А ты покажи мне хоть одного медработника в таком костюме, чтобы у него было все в облипку. Тебе как вообще нормально передвигаться, когда так задница стянута? А верх? Ничего не жмет? Может, сразу пуговицу расстегнешь, чтобы ни в кого не отрикошетило ненароком? Не волнуйся, мне ничего не жмет. Ну, разве что корона из бараньей упертости. Кто бы говорил про корону? А знаешь, почему ты так бесишься? А знаешь, что медсестра должна быть на посту? А знаешь, что ночью больные спят? Парирую в ответ, прекрасно осознавая, что он сейчас взбешен. И лучше бы его не злить, но не получается. Кстати, если пуговица отрикошетит, не страшно. Специально для тебя я надела лифчик. Поздравляю. Хоть одно взрослое решение в твоей жизни. Но я его сняла, как только пришла на работу. Жмет, зараза. Когда-нибудь ты реально доиграешься, Эля. Вашими молитвами, Сергей Александрович. Единственная смена за все время, в которой мне удалось хорошенько отдохнуть и не придется отсыпаться все воскресенье. Из отделения выхожу значительно позже. Но что-то мне подсказывает, что никуда Потапов без меня не делся. Что и требовалось доказать. Стоит, прислонившись о капот, и курит. Опускаю взгляд вниз. Еще два бычка. Гаденыш, да чтоб тебя! Заблудилась? Лифчик надевала. Это, оказывается, очень сложно попасть штучками в застежку. Ну да, когда что-то делаешь впервые, то очень сложно. Не скрывая сарказма в голосе, бросает Потапов, открывая мне дверь. Я не домой, так что не стоило меня ждать. Куда? К родителям. Садись. Ты хочешь подвести меня и познакомиться с ними? Боже упаси. А то еще заставят жениться за то, что обесчестил их дочь. Вот же сученыш. Садись. Как только мы трогаемся с места, Потапов нагло опускает верх моего платья вниз. Что ты делаешь? Проверяю, есть ли на тебе лифчик. В другой раз навестишь родителей. Нет. Мне нужно поговорить с папой и наконец-то узнать, нагулял он на стороне мне сестрицу или нет. Это важно. Не важно. Потому что ты все равно ничего не изменишь. Да и сама говорила, что тогда они расстались. Так что это не считается изменой. Тебе не в чем его упрекнуть. Навестишь в будни. От одного дня ничего не изменится. Давай махнем на озеро. По пути заедем в магазин, купим мясо, мангал. И пивко. Да вы романтик, Сергей Александрович. Пивко не получится, я за рулем. Ладно, но мне все равно надо ко мне домой. Трусы, которые сейчас на мне, не годятся для пляжа. Я хочу надеть купальник. Главное, чтобы купальник прикрывал хотя бы не меньше, чем то, что у тебя зовется трусами. Какой же ты все-таки душнила. А хочешь, я надену слитный, чтобы тебя порадовать? Боже упаси, как в нем трахаться? Решено, слитный. Но наконец-то хоть что-то заставило его едва заметно улыбнуться. Черт возьми, ну почему ему так идет улыбка? Пристегнись. Хорошо, старый занудный дед. Дед априори старый, масло масляное получается. Бла-бла-бла. Никогда бы не подумала, что готовящий в одних шортах Потапов — это так сексуально. Ну давай, Эля, пусти еще слюни на мужика, переворачивающего шашлык. Так нравлюсь. Не сразу понимаю, что насмешливо произнесенная фраза адресована мне. Ты во мне дыру сейчас проделаешь. Скажешь тоже. Я смотрю на твою дыру между ног. У тебя такие страшные голени, ноги колесом. На мой комментарий он усмехается, причем совсем не зло. В детстве футболом занимался? Да. Без тени шутки произносит Потапов. Долго, пока не травмировал колено. Серьезно? Да. Может, ему там отбили головушку? Благо, вслух этого не произношу. А ты специально привез меня в безлюдное место, чтобы заняться сексом? Оглядываюсь по сторонам, и действительно никого. Кругом лес, чистейший пляж и ни намека на цивилизацию. За кого ты меня принимаешь? Чтобы тебя здесь трахнуть, грохнуть, а потом закопать. Невозмутимо произносит Сережа, снимая мясо с шампура. Когда будешь меня закапывать, будь так добр, обмотай меня в какой-нибудь пакет. Я лучше обмотаю скотчем твой рот. И убивать не придется. Можешь обмотать. Все равно не буду с тобой сегодня целоваться. Да что вы говорите, сударыня? Правду, сударь, правду. Ты курил, поэтому сегодня я не целовабельна. «Кстати, а ты когда бросишь курить? В этом месяце или уже в сентябре?» По идее, мне должно быть обидно за его откровенный смех на мои вопросы, а я как дура тащусь от этого. «Молоток, Эля. Далеко пойдешь, но со мной этот номер не прокатит. Я брошу курить тогда, когда посчитаю это необходимым. Пока у меня такого желания нет. Более того, с тех пор, как я посетил свою бабку, то есть встретил тебя... Я стал курить чаще. Может, надо не сигареты бросить, а что-то другое? Что-то? Или кого-то? Это угроза, Сергей Александрович? Нет, всего лишь та же игра, в которую играешь ты. Знаешь, что самое странное? Ты? Самым странным фактом является то, что мы с тобой абсолютно разные люди, но при этом мы в чем-то идентичны. Парадокс. Знаешь, в чем? Два дебила – это сила. Два упертых осла – это уже диагноз. Догадываюсь, я хочу свою полку. Намеренно резко меняю тему, всматриваясь в напряженное лицо Потапова. Все ты понял, гад. Ты о чем? О полке, на которой я поставлю свои вещи. Мне не нравится носить все с собой, когда я у тебя ночую. Ну, не так уж ты часто у меня ночуешь. Вообще-то уже 6 раз. Ты что, считаешь? Вот блин, дура. Нет, конечно, просто навскидку сказала. В общем, я хочу свою полку. Ты не приборзела ли, деточка? 2 недели, а ты уже требуешь полку. А через 2 месяца что, свадьба? Господь с тобой, какая свадьба в середине октября? Дожди, слякоть, серость. Ты же нарочно скинешь меня в лужу, когда будет фотография, где ты берешь меня на руки. Да и, согласно поверьям, женитьба в октябре... Обещает тяжелую семейную жизнь. Так что никакого октября. Был бы в руке телефон, обязательно бы запечатлела сей момент на память. Выражение лица у Потапова говорящее. Напряг, испуг, и недоумение. Прелестно. Расслабьте булки, Сергей Александрович. Мне для свадьбы подходит только август. Потому что сейчас август? Потому что женитьба в августе – это любовь на все время супружества. А мне для свадьбы нужно выбрать место, платье и прочее. На это точно нужно больше 2 недель. Так что выдыхай. Можешь трепыхаться аж целый год до следующего августа. Ну а если ты выведешь меня из себя раньше, для свадьбы у меня есть ноябрь. Жениться в ноябре к богатству. Выйду замуж за Вадима и буду копаться в деньгах. Я ожидала какой-нибудь колкости в ответ, но уж точно не того, что Сережа поднесет к моему рту кусок мяса. На, займи уже чем-нибудь рот. Ай, ну горячий же, губы обжег. Да свадьба в ноябре заживет. Ну ты гад, Сережа. Гад, не гад. А мясо, несмотря на то, что очень горячее, безумно вкусное и мягкое. Кажется, это лучшее, что я ела в своей жизни. Жевать не получается, потому что я его тупо проглатываю от того, что тороплюсь. Мамочки, ничего вкуснее в жизни не ела. Ты прирожденный повар. Хватаю очередной кусок, пытаясь не захлебнуться в слюнях. Не то, что некоторые особо готовящие торт. Ты до конца жизни мне его будешь припоминать. До ноября. Скотина ты все-таки, Потапов. Жуй уже молча, пескатарианка. И хотела бы сказать какую-нибудь колкость в ответ, но когда до меня доходит, что я сейчас делаю, все, на что я способна, это выпучить глаза, смотря на руку с очередным куском мяса. Блин, это же реально мясо. Если курицу я слопала во время болезни из-за безысходности от отсутствия еды, а колбасу по пьяни, то это на трезвую, здоровую голову. Отлично. Столько времени держаться, чтобы сорваться, как оголодавшая бездомная собака на шашлык. Ладно, может, принесет, и я не умру от рака. Мясо точно не приводит к онкологии? Ты не умрешь от нее, не волнуйся. Откуда ты знаешь? Потому что тебя погубит твой язык и упрямство. Не дождешься. Кстати, ты не забыл, что Вселенная все слышит? Забудешь тут. Так вот, она все слышит. Как ты там сказал? А через 2 месяца что? Свадьба? Ну так вот, она тебя услышала. Бойся, Сереженька. Деточка, если память мне не изменяет, октябрь к тяжелой семейной жизни. А ведь все сходится, Сереженька. У нас с самого начала капец, как все тяжеленько. Я тебя прошу, жуй молча. Как всегда, ворчливо произносит Потапов, снимая с шампура последний кусок мяса. Не дождешься. «Не хотите ли вы, сударь, покушанькать?» Протягиваю кусок мяса ко рту. Я имела в виду покушать. «Ах, какое блаженство бесить Потапова! Ой, кушать! Кушать не хотите, сударь?» «Беги, сударыня, беги!» «Что-что? Простите, не расслышала». «Беги!» «И ладно бы, как всегда, пошутил, так ведь нет же!» «Вроде бы знакомы всего ничего, чуть больше месяца». А я по глазам понимаю, не шутит. И вот ведь дура ведусь и срываюсь с места. И нет, чтобы как нормальные девушки в лес, где можно быть поваленной на землю, со всеми вытекающими приятными последствиями, а я за каким-то лешим вбегаю в воду в платье.